Полная жопа. Они сказали, подозреваются в убийствах, а не совершил убийство, напомнила ему Маша. Да какая разница, простонал Артем. Ты же слышала, что за мою голову назначили награду. Награду назначил папаша Лизы, а он шутить не будет. Подозревается или не подозревается, для него это все лирика. Он найдет меня, и тебе в этот момент лучше быть где-нибудь в другом месте. Он судорожно стал одеваться, натянул штаны. Маша села на кровати с озадаченным видом. «Ты что делаешь?» «Убираюсь отсюда», — буркнул Артем, застегивая рубашку, которая досталась ему от бывшего Машкиного мужа. Его собственная, благодаря их приключениям, пришла в совершенную негодность. Маша кинулась к нему, прижалась, обняла за плечи и выпалила. «Нет, нет, ты никуда не пойдешь, не оставляй меня одну, ведь этот маньяк может прийти. Что я буду делать без тебя?» «Со мной рядом тоже небезопасно», — пробормотал он и закрыл лицо руками. «Подожди, ты говорил, что подозреваешь свою бывшую жену. Я не поняла, почему?» Разговорами Маша старалась отвлечь его от мрачных мыслей. «Да все просто», — вздохнул Артем. «Мы с ней разводимся. Процедура еще не завершена. Она требует у меня мой бизнес и все имущество, но по закону ей ничего не светит. У нас нет детей, мне даже алиментов платить не надо. Вот она и решила разрубить, так сказать, Гордиев узел одним махом. Поскольку мы пока официально не разведены, имущество после моей смерти достанется ей». «Вижу, ты не очень жалуешь свою бывшую», — покачал головой Маша. «Ты бы ее тоже возненавидел, если бы узнала поближе», — заверил ее Артем. «Я для нее же старался, жопу рвал, бабки зарабатывал, а ей все не так. Она хочет отдыхать на Ривьере, и чтобы при этом не надо было работать, чтобы все бралось неизвестно откуда. Я лично не знаю, как так делать, я не фокусник. А она вместо «спасибо», что я зарабатываю на ее салоны, тряпки и прочую хрень, заявила, что устала терпеть, хочет развода, и при этом я должен ей отдать свой бизнес, дом, квартиру и машину, потому что она жертва, и сколько всего перетерпела за это время. Стала нести чушь, что я ей все это время изменяла, она терпела. Якобы то, что я задерживался на работе, означало, что я спал с секретаршей. Прикинь, и не оправдаешься никак». «А ты не изменял?» — как бы, между прочим, уточнила Маша. «У меня на это не было ни времени, ни желания», — ответил он зло. «Я ведь думал о ней. Женились-то мы вроде как по любви. Это потом что-то не так пошло. Если бы она хотя бы мне ребенка родила, то я бы ни слова не сказал и обеспечивал ее до конца жизни. А так пусть катится со своими притязаниями куда подальше. Пусть других лохов разводит». «Ну, может, она и не хороший человек. Но обвинять ее в убийствах, это, мне кажется, слишком», — возразила ему Маша. «Она женщина. У нее бы не хватило просто чисто физических сил проделывать такое». «Так она сама никого и не убивала», — жестко усмехнулся Артем. «Уверен. Она нашла какого-нибудь придурка с темным прошлым, охмурила и навела на меня, надеясь, что меня пришьют. Он сядет, а она останется одна со всеми бабками и укатит в теплые страны. Васька сказал, что в милиции есть видеозапись убийства Сашки Михеева с камеры скрытого наблюдения у него дома. Так вот, убийца точно не женщина, а крупный мужчина плотного телосложения, настоящий кабан». «Вообще-то в твоей теории есть логика», — наконец согласилась Маша. «Люди из-за денег сплошь и рядом совершают ужасные вещи. Она, возможно, прямо и не говорила своему хахалю про убийство, просто намекнула, что с твоими деньгами они смогут счастливо жить где-нибудь в райском местечке на тропических островах. А он понял все без слов и стал действовать. Придумал эту схему с одноклассниками, чтобы запутать следствие. Почему бы и нет? А детективов наняла, чтобы они отслеживали твои передвижения и чтобы тебе легче было подставлять». «Вот и я про то же», — воодушевился Артем. «Я хочу ее выманить и узнать, кто за этим стоит». «И как ты ее выманишь?» — поинтересовалась Маша, целуя его в шею. «У меня есть план», — объявил Артем торжественно. «Помнишь этих клоунов, что пытались нас прижать у дома Лехи Цыганского? Ну, детективное агентство «Мистер Бигль». Позвонить ей, представиться детективом из агентства, предложить встретиться и сказать, что ее муж, то есть я, скрываюсь на квартире у своей любовницы, а адрес ей будет сообщен только при личной встрече и за отдельные бабки. Я думаю, ей очень хочется убрать меня до того, как я окажусь в руках милиции. Ведь какой спрос с мертвеца? А живой я опасен. Вдруг смогу доказать свое алиби или еще что? Он стал размышлять вслух, меряя шагами комнату. Так, теперь надо позвонить. Мой голос она знает. Тебе тоже нельзя. Женщине она не поверит, подумает, что ты моя любовница и что-то задумала против нее. Так кто же будет звонить? Чей голос она не знает? А твой друг Василий, вспомнила вдруг Маша. Она его голос тоже знает, отмахнулся Артем, затем встал как вкопанный. Подожди-ка. Сейчас у него голос здорово изменился после аварии. Я сам-то не узнал. Точно. Словно в ответ на его мысли ожил сотовый. Звонил как раз Василий Конев. «Да, привет, как ты там, дорогой?» — ласково ответил ему Артем. «Артем, вообще знаешь, что тебя вся милиция города разыскивает?» Сходу пошел грузить его Василий. «Включи телевизор и посмотри новости». «Да я смотрел уже», — буркнул Артем. «Обвинили меня во всех грехах, а у самих нет никаких доказательств. Я никого не убивал». «Я-то тебе верю, но другие считают иначе», — осторожно заметил Василий. «Сегодня в больнице меня навестил тесть со своими головорезами. Они тебя ищут. В данный момент тебе лучше просто свалить из города или вообще из страны. Зря мы затеяли все это расследование. Ведь, считай, из-за меня ты подставился, извини, друг». «Да ладно, хорош. Подожди, Васек, я, кажется, знаю, кто за всем этим стоит», — перебил его Артем. «Это моя бывшая жена». «То есть это она устроила резню?» — с сомнением в голосе переспросил Василий. «Нет, не она сама, а кто-то с ее подачи», — пояснил Артем. «У нее есть сообщник или сообщники. Я хочу выманить ее куда-нибудь и потолковать с ней по душам. Думаю, мне удастся заставить ее сознаться. Запишу признание на диктофон и отдам ментам». «Не думаю, что она захочет встретиться с человеком, которому телевидение создало репутацию нового Джека-потрошителя. Да от тебя люди на улицах теперь будут шарахаться, если узнают. Про тебя говорили, что ты особо опасен и вооружен». «Вот поэтому звонить моей жене будешь ты», — огорошил друга Артем и выложил весь свой план. «Не нравится мне все это», — подвел итог Василий. «Так ты позвонишь или нет?» — с нажимом спросил Артем. «Позвоню», — бросил Василий после минутного размышления. «Короче, назначу ей встречу в торговом центре. Там многолюдно, и она согласится. Правда, не знаю, как ты сможешь заставить ее заговорить». «Это моя проблема», — скромно ответил Артем. Василий положил трубку, а через полчаса перезвонил. «Все, я договорился», — она клюнула. «Будет ждать с деньгами у лестницы на второй этаж, рядом с мебельным салоном. Если это действительно она, то ей не жить. В общем, обязательно позвонишь и сообщишь мне о результатах. Удачи тебе». «Давай, спасибо. Выздоравливай там». Артем отключил сотовый и посмотрел на Машу. «Ну вот и все. Осталось только подсечь рыбку. Припугну, и она расколется. Хорошо бы найти теперь какое-нибудь оружие, чем, собственно, пугать буду. Ножа для такого дела явно недостаточно. Нужно что-то посерьезнее». «У меня есть пневматический пистолет», — вспомнила Маша. «Муж с ним постоянно развлекался. Пистолет хоть и сломан, но выглядит как настоящий. Сейчас принесу». Она встала, сходила в спальню и принесла точную копию пистолета ПМ. Артем повертел пистолет в руках и признал, что вещица выглядит довольно внушительно. Решив проблему с оружием, он задумался о маскировке, потому как его теперь можно считать местной телезвездой, для выхода в массы неплохо бы как-то изменить внешность. Маша предложила осветлить волосы и не бриться. Еще у нее нашлись цветные контактные линзы. Маша призналась, что всегда хотела иметь зеленые глаза. Пробовала изменить их цвет с помощью линз, но, поносив неделю, оставила эту затею. Линзы у нее постоянно выпадали. Одно она чуть не потеряла и еле потом нашла. Изменения облика Артема начали с покраски волос. Только вместо блондина Артем стал огненно-рыжим. Маша помогала споласкивать волосы и, увидев, какой получился результат, испуганно попятилась. «Извини, Артем, у тебя волосы слишком темные, краска не взяла». «Что такое?» — пробормотал Артем, вытирая волосы полотенцем. «Что, совсем не получилось?» Он приблизился к зеркалу и вскрикнул от ужаса. «Мать твою! Как я в таком виде на улице покажусь?» «Это все краска», — пробовала оправдаться Маша. «Я себе подкрашиваю, и получается ровный соломенный цвет». «Крась еще раз», — «Возьми другую краску», — нервно потребовал Артем. В результате последующих экспериментов он стал грязно-седым с желтыми подпалинами. «Мне кажется, лучше больше не краситься», — осторожно заметила Маша, когда в результате расчесывания на расческе остался клок волос из головы Артема. Она незаметно убрала расческу за спину, чтобы лишний раз его не волновать. Артем взял зеркало, посмотрел на себя и скривился. «Я похож на дохлого хомяка. Более мерзкого цвета волос я не видел, хоть на лысо брейся». Он провел рукой по волосам, и часть из них осталась на руке. Его это напугало больше, чем рыжий цвет волос часом раньше. «Что это за дерьмо? Почему у меня волосы лезут? Весь скальп как в огне». «Это ничего страшного», — ласково заговорила Маша. «Мы просто много раз тебя обесцвечивали, сушили феном и, похоже, немного перестарались. Если волосы не трогать, то они быстро восстановятся. Может, тебе немного подровнять виски?» «Нет, спасибо, не надо», — буркнул Артем хмуро. «Давай лучше свои контактные линзы». Вместе с линзами Маша принесла ему старые солнцезащитные очки бывшего мужа, которые закрывали пол лица. Артем попробовал линзы, потом надел очки и покачал головой. «Нет, так меня арестуют за появление в общественном месте в непотребном виде. Неужели твой муж носил это?» «Он в этих очках на даче загорал», — ответила она. Забрав очки назад, Маша швырнула их в мусорное ведро. «Руки не доходят собрать и повыкидывать весь хлам, что от него остался». Рассматривая себя в зеркале, Артем задумчиво сказал, что лицо можно изменить обычной ватой. «Сделать так, как поступают врачи-стоматологи, носовать за щеки ватных тампонов, и лицо округлится, а одновременно с этим изменится и голос». Маша тут же сбегала в спальню за ватой. Артем взялся за дело. Рассовал ватные скрутки за щеки, пристально посмотрел в зеркало, попробовал говорить, но потом с раздражением выплюнул все на целлофановый пакет, который использовался при окраске волос. «Так не пойдет. Больше халтуры я не видел. Сразу видно, что в рот что-то набили». «Ну и что? Пускай видно», — пожала плечами Маша. «Вполне допустимо, что тебя примут за человека, который только что от стоматолога. Это подозрение не вызовет вполне нормальное явление». «Да, нормальное. Я похож черт знает на кого», — с горестным видом пробормотал Артем, поглядывая в зеркало на стене. «Погоди, моя одноклассница Яна работает в театре. У них же там есть всякие усы, борды накладные, носы», — спохватилась Маша. Взяв со столика телефон, она взялась листать телефонную книгу. «Сейчас я ей позвоню и спрошу. Мы с ней уже 2 месяца переписываемся. Думаю, она сможет помочь». «Только ничего ей не рассказывай. Не надо ее впутывать», — предупредил Артем. «Да я же не дура», — фыркнула Маша, нажав кнопку вызова номера. «Скажу Янке, что решила разнообразить сексуальную жизнь». Она приложила трубку к уху, послушала гудки вызова, а затем радостно ответила. «Яна, привет, как ты там поживаешь?» Пауза. «У меня все просто отлично». «Да, про это я слышал. Ужас. Ты тоже напугана?» «Я тоже боюсь из дома выходить, представь». «Погоди, я хотел тебя спросить, а то потом забуду». Где-то около часа Артему пришлось слушать их болтовню. Маша никак не могла отделаться от подружки. Положив, наконец, сотовый, она сказала ему, что принадлежности для гримирования можно будет забрать завтра ближе к вечеру. «Слишком долго», — буркнул Артем. «Завтра пойду на встречу с женой так, а дальше посмотрим». С внешности они переключились на одежду. Маша вновь пошла шарить по закоулкам шкафов в поисках мужниных вещей. Глава 20. Вероника Самошкина считала себя роковой женщиной, поэтому одевалась она соответственно. Максимум открытого тела, вызывающие наряды, яркий макияж. Она не знала, кто этот придурок из детективного агентства, предложивший ей компромат на мужа, но для похода в торговый центр оделась словно на показ мод. Вероника решила сразить его на повал, обольстить, а потом получить компромат бесплатно. Тем более, что с деньгами в последнее время у нее была напряженка. Остановившись перед зеркальной стеной, она поправила свои короткие черные волосы, уложенные в аккуратную прическу, немного подкрасила пухлые губы, накачанные коллагеном, чтобы они были еще больше, потом осмотрела себя с ног до головы. Красная юбка достаточно коротка, черная кружевная блузка достаточно откровенна, а 14-сантиметровые шпильки и чулки в крупную сетку достаточно вызывают.